25 февраля 2006 года. 17:10. Биологический факультет Афинского университета. Студенческий городок. Элисия, Панепе, Стимиуполи. Афины, Греция. Я не связался с Джейми, когда та возвращалась на мотороллере из больницы. На ней был новый шлем, который выдал оперативник, белый, блестящий, с портативным устройством связи внутри. «Я недалеко от тебя», — сказал Яне. «Проезжая мимо медицинского центра, через ворота Зографу. Затем прямо, пока дорога не упрется в здание математического факультета. Повернешь направо, и я тебя там встречу». Дорога не отняла у Джейми много времени. Поскольку сегодня была суббота, Ричардс ничуть не удивилась тому, что студенты оставались в общежитиях и на спортивных площадках, а учебные корпуса пустовали. Однако она поразилась, увидев Яня в джинсах и зеленой тенниске, поверх которой он набросил легкую темно-синюю ветровку. Он сидел на скамейке с банкой Кока-Колы. Остановив мотороллер в нескольких ярдах, она подошла к нему. Солнце выглянуло из-за туч. Джейми прикинула, что сейчас было градусов 65 по Фаренгейту. Неплохо для февраля. «Что-нибудь нашел?» — спросила она, снимая шлем и подсаживаясь к Яне. В архивах факультета мне попались только подтверждения того, что Эдерс действительно его возглавлял и был заменен только за 6 месяцев до смерти. Раковая опухоль развивалась очень быстро. В какой-то момент все материалы исследований забрала ассистентка, некая Бритта Санмарк, закончила за него Джейми. Она также была душеприказчиком Эдерса. Любопытно, потому что мисс Санмарк также исчезла. За то время, что у меня было, я успел узнать лишь, что она 3 года назад перевелась с факультета биологии, клетки и биофизики на факультет генетики и биотехнологии специально для того, чтобы работать с Эдерсом. «Когда ты говорил «исчезла», ты имел в виду, что она также могла быть похищена?» — спросила Джейми. «Нет. Санмарк собралась и уехала очень быстро, но, похоже, по собственной воле. Не настолько внезапно, чтобы это вызвало подозрение у ее коллег по работе, но все-таки они на нее здорово обиделись. Есть какие-нибудь указания на то, где она сейчас? Поскольку сегодня суббота и все учреждения официально закрыты, я смог заглянуть в кабинет, который когда-то принадлежал Санмарк. Ничего там не обнаружил и забрел также к декану. Вот что лежало в самой глубине одного ящика». Я не бросил ей на колени ксерокопию заявки на получение гранта. Джейми прищурилась в ярком зимнем свете. Документ был написан мелким, аккуратным почерком некой Бриттой Санмарк. Грант выделяла корпорация БПД, будущее предполагаемое и достигнутое. Заявление было составлено по-английски, хотя юридический адрес корпорации оказался греческим. «Взгляни на 7-ю страницу», — предложил Яне. Широко раскинув руки на спинке скамейки, он ждал, пока Джейми листала документ. На 7-й странице несколько граф остались незаполненными. «Я должна лично рассказать об огромной важности этой работы», — только и было написано там. «Да уж, эта Санмарк определенно привлекла мое внимание», — сказала Джейми. Забрав у нее документ, Яни сунул его в рюкзачок. «Теперь нам нужно только найти мисс Санмарк, чтобы узнать, о какой работе она говорила. А у тебя есть какие-либо успехи с контактной информацией?» «Никаких», — покачала головой Джейми. «В клинике мне сказали, что несколько месяцев назад пытались связаться с Санмарк, но все ее телефоны отказались отключены. Однако...» Когда я уже уходила, одна молоденькая медсестра предложила мне попробовать связаться с Санмарк через ее жениха, парня по имени Константин. Вот номер его телефона. Она протянула листок Яне. «Хочешь, чтобы я позвонила?» Подумав немного, тот сказал: «Да. Но нужно сделать это так, чтобы Константин не заподозрил, что его ищут. Давай определим, где он сейчас находится. Это поможет нам выйти на Сан-Марк». «Как сделать такое, чтобы он не узнал, что его ищут?» «Сейчас все сотовые телефоны также работают в режиме навигаторов GPS. Так полицейские могут разыскать похищенного человека, если тому удалось оставить свой сотовый в машине похитителей. Мне нужно, чтобы ты позвонила Константину с любого номера Афинского университета и какое-то время держала с ним связь, чтобы я успел засечь его координаты. Как у тебя с разговорным греческим?» «Что я должна буду сказать?» «Надо придумать какую-нибудь невинную тему для звонка с факультета. Пусть у Константина не возникнет мысли, что коллеги Бриты держат на нее обиду и пытаются найти эту особу». «Нет ничего проще», — сказала Джейми. «Братство бывших студентов». «Сойдет», — согласился Яни. «Сегодня во всем корпусе дежурит одна секретарша. Ты заходишь и любым способом уговариваешь ее позволить тебе воспользоваться телефоном. Затем я отвлекаю ее внимание, чтобы она не услышала, о чем ты станешь говорить. Мой навигатор будет работать. Как только засеку Константина, я подам тебе знак. До тех пор делай что угодно, лишь бы он не оканчивал разговор». «Все поняла», — сказала Джейми. Натянув на лицо выражение растерянной американки, потерявшейся в чужом городе, она направилась в здание факультета. «Извините», — отчаянным голосом обратилась Ричардс к хорошенькой девушке с кольцом в носу. «Я американка. Мой сотовый телефон не работает». Она выговаривала каждое слово раздельно и отчетливо, потрясая этой бесполезной штуковиной. «Я должна была встретиться с другом. Можно воспользоваться вашим телефоном?» Последняя фраза сопровождалась жестами, указывающими на аппарат, стоявший на столе у секретарши. Девушка покачала головой и пожала плечами, показывая: «Извините». «Пожалуйста», — взмолилась Джейми, — «я отблагодарю вас. Я уже опаздываю на полчаса, заблудилась и не знаю, что делать, куда идти. Это очень срочно. Пожалуйста, все что угодно, я заплачу вам 5 евро». Она достала бумажник. Девушка, позабавленная этим представлением, наконец сказала по-английски: «Хорошо, оставьте деньги при себе. Но я не должна никому позволять звонить по этому телефону, так что говорите быстро». «Спасибо, спасибо, я вам так благодарна». Джейми достала из бумажника листок с номером телефона Константина, и девушка протянула ей телефон. Как раз в этот момент в здание вошел Яни. «Привет, Никки», — на беглом греческом произнес он. «Профессор Бейс сказал, что ты будешь здесь. Можно тебя на пару слов? Ну, пожалуйста». Удивленно посмотрев на него, девушка встала и последовала за ним в дальний конец вестибюля. Константин ответил после 4-го гудка. Он сделал все возможное, чтобы поскорее избавиться от назойливой секретарши из университета, но все-таки у него хватило вежливости не окончить разговор до тех пор, пока Яни не подал Джейми знак, после чего та сказала по-гречески: «Значит, адрес мисс Сан-Марк, который есть у нас, больше не действителен. Что ж, спасибо». Она положила трубку, весело и благодарно помахала рукой девушке с кольцом в носу, вышла на улицу, завернула за угол и направилась к своему мотороллеру. Ричардс надела шлем и медленно тронулась, ожидая сообщения от Яни. «Отличная работа», — внезапно прозвучал у нее в шлеме его голос, и Джейми едва не наехала на урну. «Моя догадка подтвердилась. Жених мисс Сан-Марк в настоящее время находится на острове Патмос, там же, где расположена штаб-квартира корпорации БПД, куда Сан-Марк подавала заявление на получение гранта. Все это вместе позволяет мне думать, что нам следует направиться туда и посмотреть, что к чему. Патмос? Это не тот остров, на котором апостолу Иоанну якобы явилось видение, впоследствии превратившееся в откровение? «Да уж, ты у нас все знаешь», — заметил Яни, и Джейми очень захотелось отвесить ему за трещину, которая доставила бы ей удовольствие, но она только улыбнулась. «Жди меня в конспиративном доме, тронемся оттуда», — добавил он. Джейми поехала вперед.